Альфа, теперь отключай все оповещения, кроме о получении урона, оставь и бар выносливости. Ровно до того момента, пока я не добуду руду. Ну или до отмены мной той функции. В общем, ты поняла. Хорошо, что-нибудь еще? Нет, спасибо. Необходимо переварить полученную информацию. Занимаясь ее обдумыванием, я не забывал о своей основной работе – добыче руды. Раз за разом я наносил размашистые удары. Прошло какое-то время, кончилась выносливость, сел отдохнуть. Таких циклов было несколько, все то время я размышлял, несмотря на скудность информации, какой класс подойдет мне больше всего, какой способен выгодно подчеркнуть мои достоинства и скрыть недостатки. Пришел к выводу, что если мой класс будет что-то вроде антимага, дающий огромный резист к магии, большего мне и не надо, я буду чуть ли не имбой в плане ПВП, но как я его получу, 24/7 добывая руду. Да и по правде говоря, не собираюсь я участвовать во чем-то подобном. Мне еще сестру спасать надо. Затягивает, конечно, игрушка, уже всерьез рассматриваю вариант потратить часть реальной жизни на поддельные, пусть и невероятно правдоподобные ощущения. Всю жизнь к этому относился с презрением. Ах да, как только я добыл руду, посыпались сообщения. Шахтер +2, выносливость +2, меткость +1. Вы добыли темный люликард хорошего качества, вес 4 килограмма, содержание в руде менее 5%, опыт +732. Интересно, а что будет, если я его съем, хотя бы часть? Хоть на минерал это не было похоже, достаточно увесистый камень, лучащийся черным цветом. Нет-нет, я не ошибся, именно лучащийся черным цветом. Я уже было хотел распробовать его на зуб, но благоразумно рассудил, что слово «темный» в названии употреблено не зря. Вдруг еще дебафнет или карму понизит. С этими мыслями я закинул камень в сумку, и спустя достаточно короткое время он исчез, а мне на счет пришло несколько золотых, приближающих меня к цели. Было и еще кое-что. Внимание! Получено достижение «Усердный шахтер». Начало. Описание. Ваше усердие удивляет. Вы с терпением, как правило, не свойственным гуманоидам, часами торчали в шахте, неся тяжелое бремя шахтера. Награда. Выносливость тратится на 1% медленнее. Наверное, именно так, по чуть-чуть, по небольшим процентам приобретается настоящая сила в нейроне. А ведь это только новичок, что будет на каком-нибудь гроссмейстере. Вероятно, я узнаю, если будут добывать руду столь же медленно. С этими мыслями я побрел в сторону гнома. Его на прежнем месте, к моему сожалению, не оказалось. Пришлось идти искать его наверх. «Артёём!» – орал я во всю мощь моего голоса. «Артёём!» – продолжал я. «Не ори ты, всю рыбу распугаешь. Че тебе на этот раз надо? Опять какие-то вопросы?» Гном явно был не в духе. «Да нет, хотел тебя попросить руду найти. Нет настроения? Что случилось?» «Да, повредил ресурс, если в двух словах. Жил рядом, не видел. Помочь пока не могу. Выносливость полная. Погоди чуть-чуть. Мой тебе совет: не трать время попусту. Если выносливость полная, иди побей просто стены пещеры. Может, старателя получишь». Хмыкнул гном, не отрываясь от своего занятия. Не став спорить, я молча достал кирку и начал медленно бить по ближайшей стене. Урон по ресурсу 453. Внимание! Добыт ресурс красный соляный гранит среднего качества. Вес 0,4 килограмма. Опыт +2. И такие сообщения выскакивали чуть ли не после каждого моего удара. Я попросил Альфу отключить их. К концу работы возле меня образовалась довольно большая кучка различных камней, появилась дыра в стене. «Эй, заканчивая давай, я вообще-то пошутил, шутник, я вообще-то подумал, ты серьезно. Альфа, включай давай». Выносливость +1, старатель +2, я, не думая, закидываю все камни в сумку. «Там разберутся», повернулся к гному и говорю. «Ну, что, пошли?» «Ну, пойдем, Горемыка». Напарник весло подкинул кирку в воздухе и, улыбнувшись, зашагал вглубь шахты. «Тебе, я так понимаю, все равно, что добывать, верно?» «Ну, в общем-то, да». «Тогда вон, иди копай», — сказал гном и указал пальцем на ближайшую стену, и действительно, из гранита, в стене, виднелись несколько маленьких сверкающих минералов. Чувство камня +1, месторождение малых изумрудов хорошего качества, качество минералов, хорошие. Предположительный вес минерала 50-й год. Шанс найти случайный материал низкий. Минерал нецелостный. Шанс повредить минерал 8%. Прочность 101/928. Уф, работа мне предстоит немаленькая. Хорошо, хоть урон наносить стал побольше, то ли из-за силы, то ли из-за возросшего шахтера, то ли коэффициент прочности у материала поменьше. Альфа, дорогая, отключай сообщение. Уже сделано. Спасибо. Теперь ничего не должно помешать мне вспомнить тот злополучный вечер. Воспоминания в голове сумели со скоростью пули. Сестра, ужин, ушел, дом, голоса, согласен. Что надо делать? Как же я жалею об этом решении. Сейчас мне стало понятно, что скорее всего меня взяли на понт. Но тогда, на фоне страха, даже скорее ужаса, все казалось более чем реально. Ничего сложного или опасного. Просто кое-что отнести. Больше пропал, чем сказал ласкающий уши голос. Посылку? Да посылку. Особую посылку. Голос принадлежал, на мой взгляд, подростка лет 13-14, у которого только начал ломаться голос. Хо, хорошо, я все сделаю. Я не сомневался, у двери лежит белый ящик. Доставишь его на название улицы к мусорному баку у поворота. Прозвучал твердый, мужской голос. Но помни, ты и твоя сестра у нас на мушке. А нас не слова, иначе. Раздался тихий выстрел, и в деревянной балке, буквально в паре сантиметрах от меня, появилось небольшое отверстие. Я все понял. Не слова, я все понял, кричал, в ужасе я, но никто не отвечал, было тихо, медленно развернувшись, я побрел домой, спустя 15 минут я был дома, прекрасно помню этот момент, я вошел в помещение под бой курантов, оповещающих, что сейчас полчаса, сестра за столом, кушает, ужасно бледная, хотя в тот момент, навряд ли мое лицо сильно отличалось по цвету от первого снега, и этот бледный. Так если вы мне оба не расскажите, что случилось, я вас, и куда ты бегал, а? Я был глубоко в раздумьях и не смог сразу вразумительно ответить. Я жду, меня просто чуть машина не сбила, вот я и в шоке, довольно правдоподобно соврал я, а насчет того, куда бегал, так я это, у друга забыл кое-что, он мне написал, и вернул. А выбежал почему? Спросил папа, не усмиряя пыл. Так он спешил, быстрее надо было. Все это время мама стояла в стороне, но было видно, что она заинтересована диалогом. «Ты где была?» «Это я сестре». Встретившись с ней взглядом, понимаю, что это все не шутки, она тоже знает. С друзьями гуляла, время пролетело, не заметила. Тихим голосом, чуть ли не шепотом сказала Маша. Воспоминание опять прервалось, на этот раз из-за того, что у меня неожиданно кончилась выносливость, и я плюхнулся на спиной прямо на острые сталагмиты. Получен урон 58. Вот черт, опять прервали. В следующий раз точно все от начала до конца вспомню. Точно. Альфа, включай оповещение. Сила плюс 1. Мда, не густо. Зато прокачалась характеристика, которая так сильно развита у меня, что даже странно немного. Пока лежу, воображал, как я, огромный каменный великан, сминаю армии несколькими шагами, пугаю до дрожи в коленях, людей одним своим именем. У моих ног все королевства этого мира. Кто знает, может, когда-нибудь так и будет. Нет, последнее нет, я сказал вслух со вздохом, поднялся и продолжил свою работу. Добычу минералов, циклов, добыча отдых, на тот раз было ни много ни мало, а 8. 4 часа ушло на одно месторождение. 4. Воистину, чем глубже в лес, тем толще волки. А что будет дальше? Даже думать страшно. Кстати, за те камушки, что я добыл, мне пришли мои заслуженные 28 медных, невест что, конечно, но копейка рубль бережет, золотой в моем случае. Прошло 3 дня усердной работы. Я пару раз отправлял кирку на переработку, разработал 16 месторождений, поднял характеристики. Все бы хорошо, я уверенно шел к намеченной цели, но, внимание, ваше реальное тело перегружено, просим прощения за неудобства, вам требуется отдых. Внимание, через 10 минут вы будете погружены в принудительный сон. Просим прощения за неудобства. 9 часов 47 минут. Обзор заполонили огромные разноцветные буквы, не предвещающие ничего хорошего. Вот, я довольно редко матерюсь, если не сказать практически никогда, но в такой ситуации даже я не сдержался. Почему? Фраза «реальное тело перегружено» не может обозначать ровно ничего хорошего. Точнее, это может означать лишь ошибку, жертвой которой я стал. И гнома как назло рядом нет, так бы хоть спросил. Остается одно, лечь поудобнее, съесть последний изумруд, чтоб не потерять местоположение практически добытой жилы. 8 часов 59 минут. 8 часов 58 минут. Ждать было скучно, я размышлял о том, что меня может ждать. Возможно ли то, что меня освободят раньше времени, или хотя бы снизит срок? Однозначно нет. Тогда что, какие-то неполадки? В подобных размышлениях я провел оставшиеся 9 минут, 0 часов 1 минута, 0 часов 0 минут. Вначале ничего не происходило, но потом мне ужасно захотелось спать, такое чувство, что не спал неделю, а то и больше. Последними мыслями было, то что из-за сна мне придется на 20-30% времени больше здесь провести, могу не успеть спасти сестренку. Интерлюдия номер 2. Спокойно объясните проблему. Приятный мужской голос принадлежал мужчине лет 35, темноволосому, по совместительству начальнику нейротюрьмы, в которой находится Кирилл. Какой-то заключенный выбрал очень слоную расу, один из плюсов которой – то, что она не требует сна. Начал свой рассказ заведующий технической частью тюрьмы Ха. Так в чем проблема? Раса не была рассчитана на длительное погружение. У бедняги из-за длительного отсутствия этого самого сна часть мозгов уже отшибла, другую часть спасла система контроля, но ситуация продолжает ухудшаться. Я принял на себя ответственность и усыпил его, но так не может продолжаться вечно. Было видно, что довольно молодой человек сильно волнуется. Насколько все плохо, не собранный в начале разговора мужчина вмиг стал серьезным. Все очень плохо. Более 10% мозга повреждены. Что будет, если об этом узнает кто-нибудь кроме нас? Думаю, мы сможем прочувствовать жизнь тюрем изнутри. Мужчина поправил свои очки. Лет 20 будем чувствовать. Есть возможность все исправить? Думаю, да. Память, конечно, мы восстановить не сможем, но там ее вроде бы немного пострадало, а вот нейроны головного мозга, вполне. Что требуется? Деньги и разрешение от Альфы. Тот раствор, что требуется, довольно дорого и не разрешается использоваться никак, кроме медицинских целей. Сумма, более 10 тысяч реалов, будет. Начальник тюрьмы сглотнул слюну, недорого ему это обойдется, благо связи есть, остались еще со времен до Альфы. Как и деньги, грешил раньше взятками, сделать все по-высшему, чтобы никто, ни он сам, ни остальные не заметили, придумайте что-нибудь, чтоб впредь таких эксцессов не случалось, будет выполнено. Завтих быстрым шагом удалился. Брюнет, оставшись в кабинете один, взял в руке старый, потертый, но все еще работающий телефон. Да, я, Семен Петрович, помните, вы мне просьбу должны были, время пришло. Статы на момент окончания 8 главы, заключенный номер 12, раса Озагревы, звание, десятник Озагревов, уровень 7, опыт, карма плюс 80, статус, добрый, очков здоровья 530, манны 50, очков выносливости 84%, сытость 89%, жажда, ваш персонаж не нуждается в воде. Параметры, первичные, ловкость 7, интеллект 6, мудрость 4, сила 124, выносливость 40, вторичные, наблюдательность 6, маскировка 5, дополнительные, удача 4, меткость 8, плюс 0,2% нанести критический удар, свободных очков характеристик 6, умения, каменная кожа 1, текущая порода, гранит 64%, глина 33%, мрамор 4%, бафы, сила плюс 5, ловкость плюс 1, выносливость плюс 2, сопротивление магии воды плюс 38%, естественная броня 200, резист к колющему и режущему урону 73%, дебафы, уязвимость к дробящему урону 121%, чувство камня, уровень умения 9, вы ощущаете камень на расстоянии, профессии, шахтер 14. 1% шанс игнорировать коэффициент прочности добываемого ресурса. Кузнец 3, ремонтник 4, изобретатель 2, старатель 2, мысли. За 4 дня неплохо поднял выносливость, силу правда только на 1, и то непонятно почему. Скоро умение чувства камня до 10 апну. Интересно, что дадут, или опять ничего. Глава номер 9. Неожиданный поворот сюжета. Просыпаться было довольно приятно, как после хорошего долгого сна на теплой, мягкой постели. Какое-то время хотелось полежать, подольше, ровно до того момента, пока не вспомнил, где я нахожусь. Я резко открыл глаза, вскочил, осмотрелся. Внимание! Обнаружена скрытая классовая способность «Каменный сон». Описание. При страшных ранах Озагревы могут взывать к самой Матери Земли, воссоединяясь с ней и засыпая на длительное время. Длительность зависит от полученных Озагревом травм и уровня умения. Эффект. Восстановление выносливости, бодрости, сытости, излечение всех травм, 80% резист к любому урону. Добавлена новая характеристика – бодрость. Отныне вам требуется сон. Если значение бодрости равняется нулю, вы мгновенно применяете способность. Внимание! Согласно пункту 64.2.4 администрация просит вас не распространять информацию о полученном вами умении. При нарушении будут применены санкции, направленные в вашу сторону. Что могу сказать? Мне дали какую-то способность, пока не могу сказать плохую или хорошую, и добавили какую-то характеристику. Снова надо спросить у гном, он должен прояснить, сколько я, кстати, провалялся. Ух, ёж вашу мать, 3 дня в отключке — это мощно. Надо за работу приниматься. Кирка, замах, удар, повторить. Все как обычно, ничего нового, ничего не изменилось. Разве что строка под показателем выносливости. Сытость 99%. Через полчаса, когда я разработал это месторождение, пошел искать новое. Довольно долго бродил в поисках подходящего, но в поля зрения моего умения попадали лишь не шибко качественные, те, за которые многого не выручишь. И вот, когда я уже нашел подходящее, чувство камня плюс 1. Внимание! Умение чувства камня эволюционировало в умение близость с камнем. Внимание! Теперь вам доступна магия земли. Внимание! Доступна обычная способность земляная стена. Требования маны. 8 ед. 2. Прочность стены 500 метров 2. Уязвимости. Вода 1000%. Воздух 200%. Природа 300%. Сопротивление. Огонь 30%. Земля 40%. Механика способности оказалась проста. Я, в небольшом радиусе от себя, воздвигаю стену, состоящую из земли, глины и бог весть чего еще. На всю мою ману, я могу поставить такой забор высотой 2 метра и в длину около 3. Пока не шибко хорошая способность, особенно если учитывать, что мана потом восстанавливается около получаса. Но с другой стороны, способность наверняка будет развиваться, так, что теперь, часть времени, которая раньше уходила на отдых, я трачу на эксперименты и прокачку новой способности. Встретился с гномом через несколько добытых мной жил. Видимо, на тот момент он тоже подыскивал себе какое-то месторождение получше. О, спящая красавица проснулась. Ты вроде говорил, что тебе сон не нужен. Коротышке явно не терпелось съязвить. Да, сам не ожидал. Теперь нужен. Я сделал небольшую паузу, собираясь с мыслями. Ты лучше посмотри, что я умею. С этими словами я на всю ману построил стену в нескольких метрах от меня. Интеллект плюс 1. Не могу сказать, что впечатляет, не сравнится с тем, что творят настоящие маги, но удивлен, что ты вообще смог выучиться магии в этой пещере. Как кстати, как бы невзначай спросил напарник. Просто прокачал классовое умение к плюшку, дали способность эту. Хорошая способность, особенно для защиты. Качай ее, может, когда выйдешь на турнир пойдешь, проявишь там себя. Что за турнир? Вот нубера, откуда ты такой вообще взялся? Гном посмотрел на меня искоса. Можешь не отвечать. Вздох. Корпорации каждый месяц проводится турнир, точнее группа турниров. Насколько я помню, существует всего 2 вида турниров. Общий, в нем могут принимать участие все, уровневый, только определенный промежуток уровней, например с 1 по 10, с 11 по 20 и так далее. Бывают у турниров еще какие-то ограничения вроде классов, но как правило их нет. Еще есть недуэльные турниры, 2 на 2, 3 на 3, ну ты понял. Ну, в принципе, в общих чертах да, а больше тебе и не надо. В чем смысл того турнира? Просто показать, что у тебя яйца больше. Это, конечно, тоже вокруг победителей всегда ажиотаж, лучшие кланы зовут к себе, люди на улицах узнают. Коротышка мечтательно вздохнул, но большинство идут туда, для увеличения репутации с НПС, очками характеристик, которыми награждают неплохо показавших себя игроков, а победители и призеры получают уникальные навыки и предметы. Как с добычей? Перевел тему я. Неплохо, недавно повезло, дополнительным ресурсом выпал достаточно большой изумруд. Не стал его пока сдавать, оставил себе. Думаю выйти продать куда-нибудь, стоить должен недешево. Тебе разве не хочется побыстрее отсюда выйти? Нет. А зачем? Здесь есть богатые месторождения, кирками и едой спонсируют. Одежду, кстати, недавно выдали. Тебе тоже должны были что-то дать, кстати. Где я еще так спокойно качаться смогу? Персонажа потом нам оставит, когда выйдем. Куплю себе капсулу по акции в кредит и буду работать вольным шахтером первое время, потом пойду в какой-нибудь клан на выгодных условиях. А там тебе и девочки, и еда, и напитки. Красота. Гном снова пустился в грезы. Неплохо было бы и мне сохранить какой-нибудь минерал подороже. Деньги всегда нужны, кем бы ты ни был. С другой стороны, сестра, ей помощь надо быстрее. Ладно, давай, удачной тебе добычи. Напарник на прощание махнул рукой. Бывай. Я повторил его жест. Продолжив свой спуск вниз и ища месторождение поблизости, почувствовал довольно вкусное в метрах 3-4 от меня. Подойдя поближе, ничего не обнаружил, что меня сильно удивило. Обычно все жилы находились на поверхности, а тут сокрыты метром породы. Наверное, что-то ценное. С этой мыслью я вгрызаюсь киркой в породу. Это оказалось сложнее, чем я ожидал. Из-за моих габаритов пришлось создавать ямку с радиусом в около метра, чтобы я мог размахнуться и отломить кусок побольше, который я, кстати, кидал в сумку, надеясь, если и не получить за них денежное вознаграждение, то просто избавиться. Обещанных гномом вещей, кстати, в сумке не было. То ли не нашлось моего размерчика, то ли просто пока не заслужил, не знаю. Спустя 5 часов изнурительной работы я достиг желаемого. Выносливость плюс 1, интеллект плюс 1, близость с камнем плюс 1, выносливость плюс 1, старатель плюс 2, проявление актонионитов высокого качества, вес, неизвестно, шанс добыть целый ресурс, 18%, шанс добыть сопутствующие актонионтам минералы 32%, шанс добыть случайный ресурс 14%, шанс добыть актонионит высочайшего качества менее 1%, прочность 1-245-931, я в шоке, более 1 миллиона прочности, и как я это буду добывать? Спокойствие, только спокойствие. Аль, скажи, сколько по прикидкам этот камень должен стоить? Все зависит от его качества и веса, а так около 100 тысяч золотых за 100-граммовый камень. Я медленно перевариваю информацию. 100 тысяч золотых, это же 500 тысяч долларов, это же чуть меньше, чем 400 реалов. Да на такие деньги я могу безбедно существовать всю жизнь. Я начинаю свирепо бить по проявлению, моля всех богов этого и того мира об удаче. Урон 8, урон 11. Даже небольшой, 20% шанс, стоит того, чтобы потратить несколько дней или даже недель. Главное, чтоб повезло. Последующие 6 дней можно описать одним словом. Скука, невыносимая и всепоглощающая. Раз за разом, день за днем, я наносил точные, медленные удары по проявлению. Все мои мысли во время сего монотонного занятия крутились вокруг, куда потрачу эти деньги или вину перед родителями искуплю, отдав им большую часть суммы и так далее. Нет-нет, я не дурак и понимаю, что шанс везения в моем случае гораздо меньше, чем невезение. Как бы тавтологично это ни звучало, но я по жизни оптимист. Начну повествование с момента, когда оставалось буквально пара-тройка ударов по месторождению, и оно будет добыто. Ну же, молю, мать-земля, великий рандом, тверд, в общем, все-все-все смилуйтесь. Удар. Прошу вас, пусть мне повезет. Удар. Ну же, молю, удар. Внимание, вы добыли ресурс чистый сапфир высокого качества. Вес. 52-й год. Шахтер плюс 2. Опыт плюс 3643. Эх, все-таки не повезло. Аль, а сколько стоит сапфиры? Ваш будет стоить не меньше 8000 золотых. Сколько? 8000 золотых. Это минимум. Не все так плохо. Если этот камушек я закину в сумку сейчас, то уже уберу себе 2 года. Но я, конечно же, так делать не буду. Запас карман не тянет. Не знаю, на что я рассчитываю, но вдруг я найду камушек в аккурат в 50 тысяч золотых. В общем, это мой запас на случай чего-то непредвиденного. В любом случае, ничто не мешает мне положить в сумку его чуть позже. Пока копал, поднял силу на 1, шахтера на 3, меткость на 1, интеллект на 2, уровень способности на 2, мудрость на 1 и выносливость аж на 6. Нехило так покачался. Пришлось один раз поменять кирку, старая испортилась. Спать, кстати, мне требуется не так много, каких-то 2-3 часа, и я бодрый весел. Видимо, это за счет того, что у меня нет травм. После эпоспособности стена стала чуть толще и на взгляд даже прочнее. Кстати, для того, чтобы разрушить стенку, требуется около 3-4 ударов киркой со всей силой, что, на мой взгляд, очень мало. Хотя поживем, увидим. Все, вроде бы выносливость восстановилась, значит, в путь, мне еще сестру спасать надо. Спустя 2 недели, я устал, я морально устал, как же все, надоело. Это руда, этот рудник, это сверкающая кирка, достало. Это был мой первый срыв. Вот уже чуть меньше месяца я в заключении, Сейчас на моем счету жалкая сумма в 500 золотых и маленький светящийся синий сапфир, заработанные потом и кровью. Просто потом, я ж не потею, тогда просто, трудом, ужасным по своей тяготе трудом. Каждый день, каждый час, я без отдыха, если не считать за отдых вынужденный сон, молотил киркой то одно месторождение, то другое, то искал эти месторождения, хаотично бродя по ответвлениям шахты. Я вижу прогресс, вижу, что скорость добычи возросла в разы, но я неимоверно устал, морально, что гораздо хуже усталости физической. Единственной моей отрадой, и то только на первое время, была способность. Ну кто не хотел почувствовать себя магом, способным управлять стихиями, пусть и столь однобоким. Моя способность стала лучше, получив 6-й уровень. Теперь это скорее стена, чем стенка, еще не монолит, но всему свое время. Разговоры с Альфой пришлось прекратить, кончились вопросы, а не конструктивный диалог, как оказалось, наказуем. Теперь я знаю про игру очень и очень многое, практически все, что мог спросить, я выведал у Альфы. Характеристики растут как на дрожжах, скоро получу 9-й уровень, осталось меньше половины. Спустя еще 3 дня, тук-тук-тук, раздавались монотонные стуки кирки о камень, тук-тук, ничего не поменялось. Я в той же шахте, с той же целью долблю руду, и все, что заставляет меня продолжать, это мысли о ней, желание ее спасти. И тут неожиданно, внимание, получено задание защита твердыни Матери Земли, внимание, вы были перенесены на территорию твердыни, внимание. Заклятие Вариосса наносит вам урон 999999. Внимание! Вы убиты. Внимание! Вы были перенесены на территорию твердыни. Внимание! Заклятие Вариосса наносит вам урон 999999. Внимание! Вы убиты. Я почувствовал просто неимоверную, всеразрушающую, пронизывающую до костей, невыносимую боль, уничтожающую само естество. Я бы, наверное, даже кричал во всю глотку, но не мог, умирал. Даже причину не мог понять, боль обуяла сознание. Не знаю, что произошло дальше, возможно, я отключился, а может, я чувствовал всю эту боль и дальше, просто мозг стер эти ужасные воспоминания. Во всяком случае, когда я возродился, помимо сообщения о смерти последними шли, внимание, обнаружен баг, способный привести к реальной смерти владельца. Заклятие Вариосса развеяно. Внимание, ваша точка возрождения стерта. Отныне вы возрождаетесь на предыдущем месте. Внимание, заключенный 12, вы покинули территорию заключения. К этому привели не ваши действия, поэтому штрафов за побег не будет. По окончанию инвента защита твердыни Матери Земли вы будете возвращены на территорию заключения. Ну и еще, судя по мирю, я поднял выносливость на 5 и получил новую характеристику. Сопротивление магии разума 4%. Это все я не успел как следует обмозговать, потому что началось. Что началось? А собственно говоря, то зачем я здесь? Дети мои, голос принадлежал огромной девушке. Несмотря на свои размеры, женщина была довольно женственна. Тонкая талия, зеленые волосы растения, тонкие как прутики ножки, яркие голубые глаза озера. Все портил лишь цвет кожи грязно-коричневый с редкими всполохами зеленого. Сегодня, на мою прекрасную обитель, ее голос пронизывал величественностью, напали алчные смертные, желая забрать себе мои богатства и самое главное, пауза, желая выкрасть сердце мира, то что благословляет земли всей нейроны, то, что поддерживает наши с вами жизни. Теперь пришла наша пора отдать ему дань. Пауза. Многие сегодня, дети мои, заплатят высшую цену, жизнь. Пауза. Враг превосходит нас числом, но это не повод отступать. За сердце. Последнюю фразу, наверное, было слышно за многие километры отсюда. Уж очень громко она была произнесена. Ее сразу подхватила толпа озагревов, самых разных размеров, находящихся возле меня. Тут были великаны размерами превосходящие трехэтажный дом, и небольшие, чуть выше гномьего роста, малыши, но всех их объединяло одно – желание защитить матери, разнести в пух и прах наглецов, осмелившихся напасть на их святыню. За матерь, за сердце. Переплет голосов каменной толпы звучал особенно громко и ужасающе. Внимание! Задание «Защита твердыни Матери Земли» обновлено. Цель. 1. Защитить твердыню. 2. Защитить сердце мира. 3. Защитить Матерь Землю. Награда. В зависимости от вклада в оборону. Штраф за провал. Уничтожение расы озагревов. уничтожение вашего персонажа. Да, серьезные штрафы. Интересно, часто ли происходит такое или это мне повезло наткнуться на этот неожиданный инвент? Альфа молчит. Благословляю вас, дети мои. Эти слова были буквально вознесены ею в наши души. В этот же момент все тело сковало блаженное чувство эйфории. На моей памяти это было единственное приятное ощущение, кроме сна в этой игре, что я чувствовал. Внимание! На вас наложили эффект среднее благословение Матери Земли. Сила плюс 20. Выносливость плюс 20. Скорость восстановления жизни и маны увеличена в 2 раза. Да с таким бафом я всех порву, один останусь. После благословения часть азогревов осталась стоять возле сердца. Это были самые большие и сильные представители расы. Последний рубеж. Остальные же, видимо, уже имели опыт всего действия. Они строили круговую стену при помощи своих способностей. Я, чтобы не выделяться из толпы, тоже помогал строить стену. Это было поистине диковинное сооружение огромной высоты, из различных видов камней, укрепленное землей, глиной, различными видами металлов. Видимо, у разных азогревов было прокачано умение по-разному. Поскольку мана восстанавливалась быстрее, чем обычно, и нас было довольно много, мы смогли быстро создать качественную, высокую и, по крайней мере на вид, прочную стену. Как раз к концу этого действия, на горизонте показались враги. Это были странного вида гуманоиды с синей кожей, огромными клыками высокого роста. Вооружены они были большими кувалдами, секирами, топорами, щитами. В общем, достаточно примитивным оружием. Брони на них не было. Удивляло другое, их количество. Казалось, что на нас надвигается волна, которая вот-вот захлестнет нас с головой, поглотит. Начались томительные минуты ожидания. В такие минуты, даже если знаешь, что бессмертен, страшнее всего, вот уже подходят первые воины, для себя окрещу их расу синими, они начинают бить по нашей импровизированной стене, а загревы, что посильнее, начинают засыпать их заклинаниями, кидая в них булыжниками, поднимая на каменные копья, убирая землю из-под ног. Мне же остается только ждать, изредка восстанавливая прочность стены в моим заклинаниям. Медленно, постепенно, неотвратимо, но прочность стены уменьшалась, несмотря на все наши действия, а количество врагов, казалось, только продолжает расти. Вот появилась первая пробоина в стене. Оттуда, как из рога изобилия, посыпались враги. Дыру довольно быстро заделали старшие, но синие остались в периметре, все разруху в наших рядах. Не зная, что предпринять, оружия как такового у меня не было, если не считать кирку, я решился на безумный шаг, связать гуманоидов боем. Естественно, я это сделал не один, как только случился прорыв на гуманоидов, сразу напала кучка азогревов, не давая им прорваться вглубь наших рядов. Как только я спустился со стены, где изначально стоял, мне сразу нашлась цель. Это был низкий, относительно других представителей своей расы, гуманоид, ростом с 1,5 метра, вооруженный 2 топорами и практически без одежды. На момент моего бесславного нападения он очень удачно стоял спиной ко мне. Я не упустил такого прекрасного момента и, достав кирку из инвентаря, нанес ему размашистый удар в спину. Нанесен критический урон в спину. 1358. Внимание! Вы убили молодого скрака. Внимание! Вы убили врага расы. Карма плюс 8. Получен новый статус. Добряк. Сопротивление всему урону плюс 1%. Репутация с нейтральными и добрыми НПС плюс 1000. Репутация с злыми – 1000. Опыт плюс 445. Не время отвлекаться. Потом просмотрю сообщение, решил я. И правильно, своим убийством я привлек внимание нескольких соседних гуманоидов, которые решили поквитаться со мной, отомстив за смерть товарища. К сожалению для меня, они были вооружены получше. У обоих огромные дубины. Вот один из них, тот, что стоял ближе, делает замах, целясь мне прямо в голову, и я, скорее интуитивно, чем сознательно, использую свою способность, строя перед собой огромную стену во всю ману, что спасает меня от неминуемой гибели. Второй было на меня замахивается, но его пронзает огромное каменное копье, появившееся прямо из-под земли. Кто-то из наших постарался. Я оглядываюсь, ищу себе цель, но в живых из скраков больше никого не осталось. Быстро мы их. В этот же момент вновь появляется брешь, на этот раз куда большего размера. Ее вновь латают, но синие опять появились в наших рядах. Надо это дело исправлять. Благодаря своему небольшому росту прячусь среди моих старших товарищей. Я хочу повторить свой недавний подвиг, напасть на кого-нибудь со спины. Через какое-то время мне вновь попадается благоприятный момент, вновь удар в область спины. Сразу выскочили несколько логов, но не время. Судя по всему, мой удар, хоть и возымел эффект, но его оказалось недостаточно, чтобы с одного удара вырубить скрака. То ли крит не вылетел, то ли ударил слабее, то ли гуманоид плотнее оказался. Не буду гадать. Отскакиваю, чтобы не получить ответный удар, и прячусь за спинами более сильных товарищей. Через несколько секунд не пришло сообщение о получении опыта за помощь в убийстве и чуть-чуть подняли карму. Время не ждет. С такой мыслью я пошел искать свою очередную жертву. Но как это часто бывает, охотник стал добычей. Пока я ждал благоприятного момента, мне в спину воткнул большой топор. Внимание! Получен урон 249. Пока я приходил в себя, каменные гиганты заступились за меня. Спаси меня от неминуемой гибели. Хочешь, не хочешь, а проникаешься уважением к этим молчаливым здоровякам. Когда я встал с земли, я заметил, что скраков внутри периметра не осталось. Можно было вздохнуть полной грудью. Но это было лишь временное затишье. Затишье перед бурей. Прочности у стены уже практически не осталось, и всем было понятно, что она вот-вот падет. Синие, видимо, тоже осознавали это, поэтому они увеличили напор. Не зная, куда себя приткнуть, что делать, я решил повторять за всеми. Озагревы выстраивались в причудливого рода цепочку, где за каждым большим, окрестим его старшим, разогревом стояли 2-3 средних, по силе, а за каждым средним, несколько маленьких. Я, наверное, средний. С такой мыслью я встал за одним из гигантов. На меня даже не обратили внимания. Опять ожидание томительное и угнетающее. Спустя 20 минут стена пала. И только теперь я поистине понял весь грядущий кошмар, прочувствовал его. Это будет эпохальное по своему масштабу сражение. Статы на момент окончания 9 главы. Заключенный номер 12. Раса озагревы. Звание. Десятник озагревов. Уровень 8. Опыт. Карма плюс 103. Статус. Добряк. Очков здоровья 890. Маны 120. Очков выносливости 99%. Бодрость 64%. Сытость 72%. Жажда. Ваш персонаж не нуждается в воде. Параметры. Первичные. Ловкость 9. Интеллект 13. Мудрость 7. Сила 128. Выносливость 58. Вторичные. Наблюдательность 7. Маскировка 5. Дополнительные. Удача 4. Меткость 11. Плюс 0,2% нанести критический удар. Новые. Плюс 5% попасть по цели. Сопротивление магии разума 4%. Свободных очков характеристик 18. Умение. Каменная кожа 1. Текущая порода. Гранит 64%. Глина 33%. Мрамор 4%. Бафы. Сила плюс 5. Ловкость плюс 1. Выносливость плюс 2. Сопротивление магии воды плюс 38%. Естественная броня 200. Резист к колющему и режущему урону 73%. Дебафы. Уязвимость к дробящему урону 121%. Близость с камнем. Уровень умения 2. Способности. Земляная стена 6. Требования маны 7 ед 2. Прочность стены 500 метров 2. Профессии. Шахтер 25. 1% шанс игнорировать коэффициент прочности добываемого ресурса. 0,1% шанс при добыче минерала получить минерал лучшего качества. Плюс 0,2% добыть ресурс за удар. Кузнец 3. Ремонтник 4. Изобретатель 2. Старатель 4. Мысли ГГ. Теперь очки выносливости тратятся куда медленнее. Маны теперь побольше стало. Новая способность. Не сказать, что огонь, но в некоторых ситуациях способна спасти твою жизнь или твоих товарищей. Шахтер достиг 25, и несмотря на то, что мне пока еще ни разу не везло и я не добывал ресурс за удар, но все возможно. Кстати, как я выведал у Альфы, бонусы у каждого свои за 5 уровней способности. Порода практически перестала меняться, видимо, совсем без глины мой организм не может. А жаль, меткость опечалила. Ну зачем мне плюс 5% к вероятности попадания? Я же не лучник, а так герой неплохой вроде пока получается, для ПВ-боев. Глава номер 10. Свобода. Так, на чем я остановился? Ах, да, точно. Перед нами, после разрушения стены, стояла огромная армия синих гуманоидов. Рост самых больших из них превосходил рост старших, среди них были странные, непонятные скраки, все в перьях, с бубном, с какой-то палкой, Скорее всего, это шаманы. Альфа рассказывала про этот вид классов. Они используют духов для атаки и защиты. Весьма скверно. Насколько я помню, они могут призывать духов воды, элементалей, которые способны чуть ли не в одиночку разнести всю нашу армию. Надеюсь, эти послабее, чем те, которых мне рассказывала Альфа. Были и огромные, бронированные, с щитами воины, вид которых внушал страх. Некоторые, видимо, самые ловкие и удачливые, восседали ли на больших красных, чешуйчатых ящерицах с огромными зубами и когтями, которые у них явно не для красоты. Я посмотрел на своих союзников, чтобы сравнить силы. От огромных каменных воинов веяло напряженностью, готовностью вступить в бой. Те, что поменьше, хоть и боялись, но не отступали, держа строй.